Глава 9. Минус один. Или мне нужен ты? Дмитрий. В отвратном настроении еду на работу. Юля мозг вынесла напрочь. И мы расстались. Сожаления не испытываю. Только грязным себя ощущаю с головы до ног. Утром, проходя из ванной мимо спальни, случайно подслушал Юлькин разговор по телефону. Очевидно, с кем-то из подружек. «Ой, да мой Квазимода слова не сказал ни вчера, ни сегодня. Ходит, словно в рот воды набрал, и лицо такое, бррр». Представил, как передернула невесту при этих словах. «Ха-ха, о чем ты?» — хохотнула она в трубку. «Что-то еще говорила, комментировала. Мне было уже неинтересно. Важное я услышал. Квазимода, значит. И, как ни странно, ни разочарования не почувствовал, ни обиды. Смешно просто стало. Притворяться столько времени и ради чего? Ради статуса невесты? Ради галочки, что есть мужик, обеспеченный жильем, давно готовый жениться? Искала все это время запасной аэродром? Зачем? Где логика? Не понимаю». Юля еще щебетала с подругой, а может и не с подругой, но мне было все равно. Ушел на кухню, поставил вариться кофе. Отвернулся к окну и тупо смотрел на улицу невидящим взглядом, спрятав руки в карманы домашних штанов. Резко скинул с себя женские руки, неожиданно обвившие меня за талию. «Уходи, Юля». «Я тоже кофе хочу», — услышал капризные нотки в голосе. «Уходи из моего дома», — четко выделил каждое слово. «Димочка, ты чего?» Юля подлезла под руку, начала обеспокоенно заглядывать в глаза. Без косметики, свежая после сна, передо мной хлопала ресничками обычная симпатичная девчонка. Красивая оболочка невкусной конфетки. «Это из-за того, что я вчера тебе отказала?» — улыбнулась игриво, потянулась к ровной щеке губами. Я отстранился. «Ну прости, не дуйся. Мы с девочками собрались, давно не виделись. Пришла домой, как выжатый лимон». Я смотрел на нее сверху вниз. Красивая девушка, эффектная. А никаких чувств к ней не испытывал, кроме неприязни. Для этой красавицы прекрасный принц превратился в чудовище без права на перевоплощение. «Глаза, Юля, у тебя лживые. Твой Квазимода больше не желает тебя видеть в этом доме. Мы расстаемся». «Дим, Димочка!» Юля догадалась, что я слышал ее болтовню. «Это шутка была. Не обижайся, Дим». «Уходи, Юля. Все. Два дня тебе даю, чтобы съехала. Ключи на полке оставь». Молчала моя теперь уже бывшая несколько секунд. Глазки неверящие бегали по моему лицу. Цеплялись за борозды, полыхали искрами. Не пошутил ли я? Какие тут шутки. Кофе в турке поднялся шапкой и зашипел. Я крутанул ручку, выключив плиту. Пить расхотелось. «У тебя кто-то есть, да? Ты поэтому так легко перечеркиваешь наши отношения?» «А нет никаких отношений, Юль. Ты не заметила? Мы давно чужие друг другу». «Я тебе не верю. Не верю, слышишь?» Голос тихого шепота перерос в истерический крик. «Ты лжешь. Ты не можешь выкинуть меня как использованную вещь. Ты любишь меня». «А ты?» «И я люблю, Дим». «Что ж ты врешь, милая, и не краснеешь? В глазах ни капли правды. Так любишь, что уходишь на гулянку, не предупредив, где ты, с кем и как доберешься до дома? Так любишь, что боишься ходить куда-то со мной вместе? Так любишь, что за глаза называешь Квазимодой? Между нами давным-давно ничего нет, Юля. Ты не заметила? Как соседи живем. Воздух между нами накалялся с каждой секундой все сильнее. Ты не имеешь права упрекать меня. Это из-за тебя у нас не состоялась свадьба. Из-за тебя я живу с...» Осеклась, вытаращив глаза. «Ну, договаривай. С уродом? Инвалидом? Еще скажи, что жалеешь, что я не умер». Красивый рот открылся, закрылся. «Все. Через два дня, чтобы тебя здесь не было». Обойдя Юлю, пошел одеваться на работу и услышал в спину. «Ты еще пожалеешь». А мне смешно стало. Обернулся. «О чем, Юля? О чем я должен пожалеть?» Кофе так и не попил с утра, поэтому на работе первым делом иду к автомату, стоящему в общем коридоре. Выбираю американо и жду свою порцию кофеина. Олег вышел из лифта, подошел ко мне. «Дим Димыч, чего хмурый с утра? Мороженое не понравилось?» Олег давит лыбу и, подмигивая, протягивает руку. Приветствуем друг друга крепким пожатием. С Юлей расстались. О как! Улыбка исчезает, брат хмурится. Так, сейчас не могу. Смотрит на циферблат наручных часов. Встреча. На кофе-чай приходи, поболтаем. Угу. Не кисни, прорвемся. Олег хлопает меня по плечу и быстрым шагом удаляется в сторону своего кабинета. Я и не кисну. Говорю вслед удаляющемуся брату. Мне по кайфу на самом деле. Забираю горячий стаканчик, иду к себе. Погрузиться в работу — лучший повод не думать и не анализировать. Почему и когда наши отношения с Юлей зашли в тупик? Значит, так было нужно. Одно понимаю четко. Как бы это парадоксально ни выглядело, черная полоса закончилась. В 10, как и договаривались, иду в кабинет Биг Босса. Кофе, чай — это 15-минутный перерыв для всех сотрудников компании. Для него отведено строгое время — в 10 утра и в 3 часа дня. Так называемый отдых от работы, потому что основная часть людей работает за мониторами, а глазкам нужно давать отдыхать. «А где твоя... Анжелика?» Вхожу в кабинет Олега без предупреждения, так как не обнаружил секретаря на рабочем месте. В руках две чашки кофе, себе и брату. Поликлинику отпросилась. Беременна. «Что ты так на меня смотришь? Не от меня. Я на работе ни-ни. Только дома и с женой». ну да, дома и с женой. Так я тебе и поверил. А ничего, что это уже третья секретарша за 2 года, и все отсюда в декрет уходят. Странно, не правда ли? Я тут ни при чем. Делает честные глазки братец. На самом деле я ему верю. Просто подколоть и постебаться над братом — святое дело. «Я хз, как их таких в отделе кадров отбирают», — вздыхает Олег. «Вот сам теперь искать секретаря буду». Олег хлопает ладонью по стопке листов на краю стола. Анкеты соискательниц слегка пружинят под тяжестью руки. «Тебе, Димка, кстати, не надо помощницу?» — прищуривается. «Не, я пока сам справляюсь. Дай хоть посмотрю, из кого ты секретаря выбирать собираешься». Беру пачку анкет, присаживаюсь на диванчик. Попивая кофе, листаю резюме. Такое ощущение, что девушки списали данные друг у друга, а потом фотки свои наклеили. «Без опыта, не замужем, без вредных. Без опыта, не замужем, без вредных. Без опыта, не замужем, без вредных. Вес, рост. Размеров груди не хватает. Так они все одинаковые. Выпускницы, красавицы, в активном поиске. Естественно, такие быстро замуж выскочат и в декрет. Притормаживаю на очередной анкете. Умотают. Заканчиваю фразу бормотанием себе под нос. А вот это уже интересно. С фотографии на меня смотрит знакомое лицо. Та самая блондинка из кафе. Только на фото волосы длиннее. Елена Владимировна Семиранова, 25 лет. Не замужем, 2 года работает на кафедре института ассистентом, дочь 5 лет. Эту возьми, с опытом. Протягиваю резюме Олегу. Так тоже ведь не замужем. И ребенок. Это постоянные больничные и прочая лабудень. С ребенком замуж быстро не выскакивают. Зато опыт работы есть, ребенок пристроен. Есть стимул работать и зарабатывать. У Ники будет меньше вопросов. Подкидываю еще один плюсик. Вероника у Олега капец какая ревнивая. Не одну сотрудницу до слез довела, а парочку и до увольнения. Ну, может быть. Брат задумчиво теребит подбородок. Думаешь, стоит попробовать? Решать тебе, пожимаю плечами, делая минимально заинтересованное лицо. Я бы попробовал. Ну или Нику привлеки. Она тебе быстро секретаршу подберет. Ага, Ника найдет такую, что на работу приходить не захочется. Какую-нибудь старую грымзу в очках и с гулькой на макушке. Нет уж, доверюсь твоему выбору. Семиранову приглашу, побеседую. Олег откладывает анкету Елены отдельно от остальных. Черт, там же телефон. Как бы раздобыть, чтобы не спалиться? Так что у тебя там с Юлей? Уже ничего. Расстались почти по обоюдному согласию. Зачем ей жизнь портить рядом с Квазимодой? Это она тебя так назвала? Неважно. Но чудовище звучит как-то приятнее. Мать расстроится. Ей Юля нравилась. Ничего, это временно. Разонравится. Сказал ей уже. Нет еще. После работы поеду. Поживу там пару дней, пока Юлька не съедет. Алиска к матери на все лето приехала. У нас жить не захотела. Как узнала, что у нас с Никой малыш будет, так забаковала. Ревнует? Похоже на то. М-да, как все сложно. Кофе допивали в тишине. Уже перед уходом Олег притормозил меня. «Слышь, Димыч, не надумал пластику сделать?» «Не, пусть не на внешность смотрят, а на то, что внутри. И то верно. Мне нужен ты. Куда идем мы с Пятачком, большой-большой секрет?» А угадайте, из динамика чьего телефона орет Винни-Пух, заполняя голосом Леонова зал совещаний. Судя по тому, что коллеги, собравшиеся на планерку, устремили свои взгляды на меня, то это мой гаджет по ту сторону стола разрывается, пока я здесь, на графиках, показываю динамику развития за последний квартал. Благодаря великолепной акустике песенку наверняка слышно в коридоре и соседних отделах. Кто такой бесстрашный, что позволил себе пошутить с моим телефоном? Сам себе я такой рингтон поставить не мог. Сотрудники чужое не берут, тем более без спроса. А мой сотик никто последние недели две не просил. Остается один подозреваемый с шаловливыми ручками. Точнее, одна. Опять Алиска шарилась в моем мобильном и ставила на незнакомые входящие мультяшные рингтоны. Стоило приехать к матери, как племяшка запустила свои тонкие пальчики в личные вещи любимого дядюшки. Ну погоди, мелкая проказница. Руки оторву в следующий раз, честное слово. И не расскажем мы о нем, о нет, ты нет, ты нет. Широкими шагами иду к своему месту выключить звук. Песенка между тем расплывается по залу совещаний, вызывая смешки у коллег. А после присоединившегося писклявого Пятачка мужики заржали в голос. Олег зато не ржет, даже не улыбается, наоборот. Готов убить одним взглядом. Не смешно ему. Вон аж лысина от гнева заблестела. «Дмитрий Дмитриевич, что за детский сад?» Рычит громче Винни-Пуха, начавшего пить сначала. Коллеги, тряся плечами, согнулись над блокнотами, а у меня, наконец, получилось убрать звук. Алиска нашаманила так, что нажатием боковой кнопки тише звонок не становился. Пришлось лезть в настройки. «А ничего, что это твоя дочь подлянку мне сделала?» Посылаю ему красноречивый взгляд, а вслух произношу. «Племянница баловалась, извините». Олег недовольно машет головой. Смотрю на номер, абонент не определен. Нажимаю на зеленый кружок. «Кудрявцев, слушаю». «Алло, чудовище?» В трубке раздается тихий шепот. Приходится прижать трубку сильнее к уху и напрячь слуховой орган, чтобы расслышать абонента. В подвале он, что ли? «Алло, кто это? Говорите громче». На меня заинтересованно косятся коллеги, переглядываются друг с другом. Обычно в это время меня никто не беспокоит звонками. А тут я срываю планерку. Нонсенс, да. «Это Марина», — тот же шепот. «Марина. Маленькая девочка с пшеничными косичками, у которой миллион идей, как сделать меня красивым. Значит, ее маме передали мою записку с номером. И мне не надо придумывать план перехвата анкеты Семирановой. Теперь у меня есть связь с блондинками. У нас с ними остались неоконченные дела. Вот только почему сейчас звонит девочка, а не сама Елена? Алло, вы можете говорить громче? Вас не слышно?» «Не могу. Я спряталась». Понимаю, что громче она говорить не будет, поэтому, извинившись и сославшись на важный звонок, выхожу из кабинета, иду в тихое место, где смогу расслышать маленькую девочку. Судя по тому, что она шепчет, явно звонит втихаря от матери. Тихим местом служит собственный кабинет. «Марин, я тебя слушаю. Что случилось?» «Дим Димыч, забери меня завтра из садика. Пожалуйста». «Неожиданно. Почему я?» «Так надо». «Тебя некому забрать?» «Мама, папа, бабушка, дедушка. Кто-то из других родственников есть?» «Мне нужен ты. Тебе что, сложно, что ли?» Голос у девчонки обиженно ломается. В трубке раздается какой-то шум, чьи-то голоса, и звонок прерывается. Тупо смотрю на экран, в котором бликует мое отражение. И что это было? Мамаша подговорила дочь позвонить. У самой смелости не хватило. Вопросы виснут в воздухе пустого кабинета. Немного посомневавшись, набираю этот же номер. «Да», — раздается взвинченная женская. «Добрый день, Елена, это Дмитрий». «Я не вовремя?» «Да, растерянно». «Нет, все нормально». «Уф, здравствуйте, Дмитрий», — выдыхает, взяв себя в руки. «Извините, я не ждала вашего звонка». «Да ну». «Что у вас случилось? Что с голосом?» «Маришка спряталась, я не могла ее найти, испугалась. Вы что-то хотели, Дмитрий?» «Да. Видите ли, пока вы искали Марину, она звонила мне с вашего номера». «Вам? Зачем?» «Честно говоря, я не совсем понял. Она попросила, чтобы я завтра забрал ее из детского сада». «О нет», — застонала девушка. «Это не дочь, это наказание какое-то. Дмитрий, вы не обращайте на нее внимания. Я с ней поговорю, больше такого не повторится. Простите, что мы с дочерью отвлекли вас. Вы, наверное, на работе?» «Не похоже, что Лена в курсе звонка. Это приятно радует». Присаживаюсь на краешек рабочего стола, напрочь забыв о совещании и обязательном присутствии на нем меня. Рад слышать голос девушки и хочется с ней говорить и говорить. Тем более я улавливаю в ее голосе приятную улыбку. «Объясните, в чем дело, иначе работать дальше я точно не смогу с едаемым любопытством. Вам не понравится». «Елена, вы еще больше меня заинтриговали». «Итак, говорите, я жду». «Ну что ж, вы сами напросились». Елена замолчала. Я ненароком подумал, что связь прервалась. Посмотрел на экран, нет, все в порядке. Разговор продолжается. «Лена», зову настойчиво. «С вами все в порядке?» «Дмитрий, простите, я просто не знаю, как вы к этому отнесетесь». Елена делает еще один вдох и выпаливает. «В общем, Маришка в садике рассказала одногруппникам, что у нее есть персональное чудовище. Это случилось после того, как нам передали ваш номер в кафе и просьбу позвонить. Дочь решила, что вы с ней теперь друзья, и вот похвасталась». Протараторив, девушка на том конце снова замолчала. Так и представил, что она прикусила язычок после того, как сдала дочь. И? Ребятишки и не поверили, начали дразнить. В общем, она подралась с мальчишками, поссорилась с подружками. Сегодня не пошла в садик из-за этого. Хм. Я так понимаю, под чудовищем она имела в виду меня. Да, еле слышно прошептала девушка. Совсем как Марина несколько минут назад. Да, быть чудовищем, видимо, суждено мне теперь до конца дней. Простите. Девочку маленькую жалко. Что с нее возьмешь? Ребенок забавный, непосредственный, верящий в чудеса и сказки. Надо спасать. Понятно. Завтра ваша дочь в садик пойдет? Завтра пятница, да, пойдет. У меня назначено собеседование. Я не могу ее взять с собой, а оставить не с кем. Отлично. Скиньте мне адрес садика и время, когда нужно ее забрать, я подъеду. Вам не отдадут ее. Только близким родственникам можно с моего письменного разрешения. Тогда встретимся там и заберем ее вместе. Идет? Лена кажется шокирована моим предложением, но соглашается. Я с нетерпением жду завтрашнего вечера. Надо было все же подумать наперед, прежде чем предлагать свою помощь. Я даже не догадывался, что меня ждет.